Первое воспоминание. Наступили выходные. Суббота не повод бездельничать, однако день все равно не будний. Кроме того, май выдался чудесным. Но Танби чувствовала себя подавленной. Девушке было не по себе от новости, что Уджу каждый день наведывался к ним в магазин. В субботу утром ей позвонила Хаин. «Пхё Танби, какие планы на сегодня?» «Наверное, сначала схожу на дополнительные занятия, а потом полежу дома». «Значит, свободно после обеда. Пойдем в парк аттракционов». «Да ну, на выходных там куча народа». «Знаешь что, ты настоящая зануда!» — произнесла Хаин и повесила трубку. Похоже, она расстроилась. Танби уже несколько раз отказывала Хаин, когда подруга звала погулять. Она почувствовала себя виноватой. Тем не менее, Танби отложила телефон. Сегодня не было настроения развлекаться. Как и планировалось, девушка быстро позавтракала и пошла на дополнительные занятия. Через какое-то время Танби пришло сообщение от бабушки. Та приготовила домашнюю еду и поставила в холодильник. Девушка поблагодарила ее. По дороге домой Танби решила на минутку заглянуть в магазин. Хён, сгорбившись, сидел на стуле. Казалось, он был чем-то расстроен. «Работничек!» «Пообедал уже?» — спросила она. «Да. Лапшу и сосиску на палочке». «Выглядишь каким-то измученным». «А ты, похоже, еще не обедала. Голос слишком раздраженный. Или виной всему Чану Джу?» — резко ответил Хён. «Вижу, ты тоже не в настроении. Что случилось?» «Недавно я кое-что вспомнил», — мрачно произнес он. «Правда? Что именно? И как?» «Пока не знаю. Оба раза наводил порядок на полках, и внезапно перед глазами пролетали сцены. Правда, не слишком ясные. Судя по лицу, воспоминания не из приятных. Каждый раз чувствую беспокойство и страх, будто меня кто-то преследует». «А что со мной происходит?» Хён совсем расклеился. «Так нельзя!» Бодро произнесла Танби. «Кажется, нам с тобой пора развеяться». Девушка немедленно позвонила Хаин и предложила пойти в парк аттракционов. От радости подруга визжала так громко, что Танби на секунду оглохла. Танби пообедала в магазине, Хён съел мороженое, а затем они поехали на метро до Хаин, которая пока только собиралась. Первое, что они увидели, когда открылись двери состава, несущуюся к ним, сломя голову, подругу. «Хён, привет!» Запыхавшись, поздоровалась Хаин. «Привет, как дела?» «Сгораю от нетерпения!» Хван Хи не смог, хотя тоже хотел пойти. Знаете его маму. Может присоединиться позже, но это не точно. Он сам очень расстроился. «Ладно, тогда сходим втроем», ответила Тан Би, бронируя билеты. После пересадки Хаин принялась искать в интернете, куда бы заглянуть в первую очередь. Тем временем пассажиры оглядывались на Хёна, вероятно, из-за его старомодной одежды. Хаин с Хёном делали вид, что ничего не замечают. «А ты не хочешь переодеться? Может, купим тебе чего-нибудь?» — прошептала Танби. «А что с моей одеждой не так?» — удивился он. «Неуютно как-то, все таращатся». После ее слов Хён сначала посмотрел на себя, а потом на людей вокруг. «А, выходит, дело в одежде. А я думал, красотой приковываю взгляды». «Уверен, что у тебя сегодня плохое настроение. Гляжу, приободрился», — пробурчала Танби. «Лишь констатирую факты», — самодовольно ответил Хён. «Ты где таким словам научился?» «У владельца продуктового магазина». Танби не нашла, что ответить, и замолчала. Троица не заметила, как состав достиг станции Чамсиль. В парке было многолюдно. Везде мигали разноцветные огни и играла музыка. Хён только и успевал крутить головой по сторонам. Казалось, с обеда ему заметно полегчало. «На чем покатаемся?» — воодушевленно спросила Хаин. «Думаю, надо начать с чего попроще. Все-таки Хён никогда не бывал на аттракционах», — произнесла Танби обеспокоенно. «Еще чего!» — возмутился Хён. «Настоящие мужчины ничего не боятся. Пойдемте на самый страшный!» «Самый страшный? Смотри, не пожалей потом!» — прошептала ему Танби. Троица решила пойти к башне свободного падения. Очередь была огромной, но за разговорами и едой время пролетело незаметно. Чем ближе они подходили к башне, тем сильнее Хаин переживала за Хёна. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Ты же ни разу не катался на таком. Это не шутки. Может, передумаешь?» «Не переживай. Как я могу не поехать, если даже ты едешь?» «Супер! Мне нравится такой подход!» — блеснула глазами Хаин. Иногда подруга казалась Танби безумным фанатиком. Она знала, что Хаин тот еще энтузиаст, хотя многие этого не замечали. И это чаще всего проявлялось в развлечениях. Иногда Танби чувствовала себя виноватой, что Хаин подружилась именно с ней, ведь веселиться девушка не любила. Наконец, они уселись на аттракцион. Хён выбрал место между подругами. «Итак, вы поднимаетесь в небо!» Услышали они голос аниматора. «Улетайте в космос! Башня свободного падения! Поехали!» Троица начала медленно подниматься. Сперва они видели лишь испуганные лица людей в очереди. Потом весь парк, зеленое озеро и высокие здания. А на самом верху — горы, окружавшие город. И тут Хён понял, что совершил огромную ошибку. Через мгновение он услышал визг, а потом почувствовал, как сиденье на огромной скорости несется вниз. Хён оцепенел и сжал руку Хаин так сильно, что чуть не сломал. После поездки молодой человек не мог сдвинуться с места, и Хаин с Танби пришлось напрячься, чтобы вытащить его из кресла. «Ну как, смельчак?» Хохотали они, глядя на Хёна, который никак не мог прийти в себя. «Думал, попаду в загробный мир раньше срока», — слабо произнес он. «Такое ощущение, что душа уже на земле, а тело еще спускается». «Да ладно, было не так плохо», — похлопала его по спине Хаин. «Зато теперь тебе любой аттракцион по плечу». Девушки повели трясущегося Хёна на другую горку. Сначала он умолял остановиться, но быстро вошел во вкус и к концу дня вообще не хотел уходить. «Когда снова сюда придем?» — с сожалением спросил он, услышав объявление о закрытии парка. «Знаешь, десятиклассникам нелегко найти свободное время», — возмутилась Танби. «Тогда приеду сам». «Хён, я могу прогулять школу в любое время. Позвони мне, если соберешься», — подмигнула ему Хаин. «Обязательно!» Танби, Хаин и Хён отлично провели день, забыв обо всех переживаниях. Хотя Танби ни за что бы не призналась. Она уже и не помнила, когда развлекалась от души в последний раз. Девушка жертвовала многим ради желания мамы, записанного в дневнике. Но впервые за долгое время Танби почувствовала, что иногда необходимо развеяться и не думать о проблемах. По пути домой Хён, молчавший всю дорогу, внезапно произнес. «Вспомнил! Не отрывок, а весь разговор! Первое полное воспоминание!» Хаин не понимала, о чем речь, но была просто счастлива слышать его голос. А задремавшая Танби резко открыла глаза. «Правда? Что конкретно вспомнил?» — спросила Танби. «Одинокое детство и друга. Такого же одинокого, как и я». Хён начал рассказ о двух мальчиках, живших в Чусоне больше 160 лет назад. Однажды в начале лета во дворе одного знатного человека сидел на корточках маленький мальчик и чем-то увлеченно занимался. Он был бесправным ребенком слуги, выходцем из низшего сословия. Происхождение выдавали растрепанные волосы, похожие на воронье гнездо, и поношенная одежда, но глаза его сверкали подобно тысяче звезд. Мальчик склонился над дощечкой и палочкой рисовал картинку. Казалось, это было для него очень важно. Впервые за много дней у него появилось свободное время. Доску с рисунком накрыла чья-то тень. Мальчик поднял глаза и увидел мужчину. Он не был похож на знатного человека, но от одного взгляда добрых глаз мальчик почувствовал себя очень непривычно. «Рисуешь собаку?» — спросил мужчина. «Да». «А почему одна лапа поджата?» «Ее зовут Хвангу. Это собака моего хозяина. Какой-то бешеный пес набросился на нее, и теперь она ходит на трех лапках. Мне ее очень жалко. Вот рисую иногда». Мужчина склонился и стал рассматривать рисунок. С первого взгляда он увидел в мальчике настоящий талант и не смог оторваться от картинки, пусть она и была нарисована не на бумаге. Собака шла, поджав заднюю лапу. Мужчина вспомнил слова одного древнекитайского художника, про которого прочитал в Ханьфэйцзи. Когда повелитель царства Ци спросил, что нарисовать труднее, а что проще, художник ответил: «Сложнее всего собаку и лошадь, легче всего призраков и демонов». Объяснил он это тем, что собаку и лошадь видел каждый, отчего их очень трудно изобразить так, чтобы всем понравилось. Призраков с демонами же никто не видел, поэтому и несоответствие заметить некому. Мужчина разглядел дар мальчика. Природная наблюдательность и способность подмечать мельчайшие детали поражали воображение. Сам мужчина служил придворным художником. Его звали Хо Иль. Родился в семье известных живописцев, и все надеялись, что он пойдет по стопам родителей. Начинал он с фонов на портретах правителя, потом стал рисовать тело и одеяние, а когда ему доверили изобразить лицо короля, ни у кого не возникло сомнений, что не найти придворного художника лучше. Он дважды участвовал в написании портретов правителя, и его исключительный талант признавали все. Однако Хо Иль был несчастен. Мужчина понимал, что единственный сын испортит репутацию семьи. Он был плох в живописи. Отец обучал мальчика с раннего детства и даже добился некоторых успехов. Но для дальнейшей славы фамилии этого было мало. Хо Иль недоумевал, как у него мог родиться настолько бездарный ребенок. Когда друзья и знакомые просили показать рисунки сына, он обычно уходил от разговора. В один из таких дней Хо Иль пришел домой пьяным и высказал сыну все, что думал. С тех пор отношения в семье испортились, жена с сыном жили в страхе перед непредсказуемым гневом отца. Еще Хо Иль страдал от вселенской несправедливости. Он принадлежал к среднему классу. Пусть и знаменитый художник, но большинство людей, с которыми он встречался, находились выше по статусу. Этот факт делал жизнь невыносимой. Как столь уважаемый человек мог склонять голову перед бездарностями и наливать им выпивку лишь из-за каких-то формальностей? Хо Иль получил должность благодаря происхождению и семье, но средний класс остается средним классом. Художники находились на нижней ступени в иерархии, и даже если достигали успеха, их деятельность ограничивалась 6 уровнями. В лучшем случае они служили знатным людям, которые немного разбирались в живописи. «А если мой сын не сможет прыгнуть выше головы? Что он вообще будет делать, если не научится рисовать?» Мысль заставляла сердце бешено стучать и не давала мужчине спать по ночам. Именно об этом подумал Хо Иль, когда встретил ребенка-слуги. «Следуй за мной», — сказал он мальчику. Тот выглядел испуганным, словно сделал что-то плохое, но не понимал, что именно. И тем не менее пошел за мужчиной. Изначально Хо Иль направлялся в гости к главе городской управы, ценителю искусства и владельцу дома. Однако теперь ему захотелось проверить, на что еще способен мальчик, поэтому направился к мужской половине дома. Ребенок отказывался заходить, но Хо Иль успокоил его и пригласил сесть рядом. Потом он приказал слуге принести бумагу и кисть. «Ты здесь работаешь?» — начал расспрашивать мальчика Хо Иль. «Да». «Сколько тебе лет?» 13. Прямо как его сыну». «Как зовут?» «Со Со Ки». «У тебя есть родители? Братья или сестры?» Со Ки, стиснув кулаки, ответил: «С тех пор, как меня продали в этот дом, ничего о них не слышал». Дальше можно было не спрашивать. Хо Иль понял, каково было мальчику. Бесправных слуг не считали за людей, придумывали им обидные имена, и то лишь за тем, чтобы как-то записать в документах. Ко многим слугам относились как к животным. Обращались к ним пес, скотина, свинья. И даже имена подбирали, созвучные этим словам. Что касалось Со-Со-Ки, сразу было понятно, что имел в виду его хозяин, придумывая такое имя — «Коровий сын». Хо Иль разложил перед мальчиком бумагу и сказал: «Рисуй все, что хочешь». «Прямо на бумаге?» — не мог скрыть удивление мальчик. да?» Соки прежде не держал кисть и даже не посмел бы к ней притронуться. Он боялся, что может сломать такую драгоценную вещь. Но незнакомый мужчина тепло посмотрел на ребенка и еще раз предложил кисть. Соки набрался смелости и окунул ее в чернила. На мгновение его рука остановилась и задрожала, а все тело наполнило немыслимое удовольствие. Мальчик никогда в жизни не испытывал подобного. Это было не сравнить с доской и палочкой. Соки с одержимостью принялся рисовать и через некоторое время продемонстрировал незнакомцу результат стараний. Хоиль не верил своим глазам. Изображенные на рисунке люди казались невероятно живыми. Мясник, рубивший головы животным, варивший ароматный суп тетушка, молодая торговка рисовыми пирожками, женщина с корзиной на голове, кисен, гуляющая в ярких одеждах. Мужчине казалось, будто он сам оказался внутри картины. «Ты нарисовал рынок?» — спросил он. «Да». «Когда ты его видел?» «Позавчера, когда ходил по делам». «И запомнил все с первого раза?» «Конечно, даже с закрытыми глазами отчетливо вижу каждую деталь, будто нахожусь там». Хоиль глубоко вздохнул. Он сетовал на судьбу. Как ребенок, получивший такой ценный дар, мог родиться в семье слуг? Позже Соки поселился в доме Хоиля, которого тот выкупил у хозяина за бесценок. Днем мальчик работал, а ночью учился живопись. Но его обязанности в нынешнем доме и рядом не стояли с тем, что поручал глава городской управы. Хоиль приказал не давать мальчику тяжелую физическую работу, чтобы не травмировать руки. Соки не верил своему счастью. Навыки ребенка становились лучше день ото дня. Он не понимал, почему Хоиль взял его в свой дом. Но каждый день обещал себе, что не пожалеет жизни ради этого доброго человека. Прошел примерно месяц с тех пор, как Соки поселился в новом доме. Сидя на каменных ступеньках у ворот, он вдруг услышал оклик. «Эй, куда смотришь?» Соки обернулся и увидел мальчика примерно своего возраста. Тот смотрел в ответ и широко улыбался. Соки по привычке встал и поклонился. «Я наблюдал за лучами солнца». «За лучами солнца?» «Да, как солнце переливается на закате». «И что скажешь?» «Когда переехал сюда, то впервые заметил красоту заката», — начал Соки. «Раньше я не жил, а выживал, и к вечеру не оставалось никаких сил. А теперь у меня есть время наслаждаться закатом. Это прекрасно». «Как я тебя понимаю? Мой отец постоянно ругается, заставляет без устали заниматься живописью, но...» Мальчик осекся на полуслове. Он не мог оторвать глаз от солнца, постепенно менявшего цвет перед заходом. Соки проникся к мальчику симпатией. Ему хотелось поговорить с ним, поэтому он продолжил. «Во время и после заката все кругом преображается. Кажется, будто попадаешь в другой мир. Тогда я начинаю мечтать. А кем бы мог родиться там, в другом мире? Может, стал бы сыном знатного человека, а не бесправного слуги. Жил бы вместе с родителями. Иногда даже перестаю скучать по ним». Внезапно Соки замолчал и закрыл рот руками. Как он посмел заговорить о слугах перед тем, кто выше него? Это неуважительно. «Все хорошо», — рассмеялся собеседник, заметив его растерянность. «Продолжай. Мне нравится тебя слушать». «Я просто хотел сказать, что закат очень красивый», — пробормотал Соки. «Настолько красивый, что наворачиваются слезы». «Вот и все». «Тебя зовут Соки?» — спросил мальчик. «Да, господин». Мальчик достал что-то из сумки и протянул. Это было медовое печенье, завернутое в бумагу. Заметив, что Соки колеблется, он подошел ближе. Тогда Соки увидел, что руки сверстника были испещрены шрамами от кнута. «Думаю, мы поладим. Когда в следующий раз решишь посмотреть закат, зови меня. Договорились?» «Правда? Хорошо, господин». «И не зови господином. Меня зовут Хён. Хо Хён». Когда они вышли из метро, Хён закончил свой рассказ. «Значит, Соки был слугой в твоем доме и твоим другом?» — осторожно спросила Танби. «Да. Кажется, я вижу не только свои воспоминания, но и моих близких — отца, Соки. словно смотрю фильм. Я любил Соки больше всех на свете, хоть он и был слугой. От одной мысли о нем болит душа. Но даже с этим воспоминанием картинка не складывается. Хён пошатнулся, будто вот-вот упадет в обморок. Удивленная Хаин поспешила на помощь. «Хаин, давай зайдем в наш магазин на минутку», — сказал он, глубоко вздохнув. Она кивнула и вошла внутрь. После рассказа она почему-то притихла, словно обдумывала что-то. Хён принес несколько коробок и отдал Хаин. «Что это?» — спросила она. «Наноблоки», — ответил он. «Нано что?» «Наноблоки. Конструктор такой. Каждый блок размером с зернышко риса. Поэтому собирать надо очень внимательно. Один мальчишка часто покупает его. Когда я поинтересовался, правда ли конструктор настолько интересный, он ответил, что родители возвращаются домой очень поздно, а сборка помогает скрасить одиночество». Хён сделал небольшую паузу и, улыбнувшись, продолжил. «Меньше всего на свете человек ощущает одиночество наедине с собой. Не бойся себя, надо лишь принять это, и чувство перестанет давить». Выслушав Хёна, Хаин положила коробочки в сумку. «Давно не получала подарков. Спасибо». В ее глазах блестели слезы. Хаин попрощалась с Танби и Хёном и пошла домой. Казалось, она разобралась с противоречивыми чувствами, которые так долго ее мучили. «Почему воспоминания вернулись? Что ты сделал?» — спросила Танби, как только подруга скрылась из виду. «Не понимаю. Но одно знаю точно. Я почувствовал одиночество Хаин. И это напомнило мне о прошлом». Танби слышала рассказы подруги о детстве. Ее отец был пастором, и они часто переезжали. Едва она успевала завести друзей, как тут же приходилось прощаться. Хаин сменила много школ, и каждый следующий раз воспринимался все болезненнее. Сегодня Хён почувствовал ее одиночество в парке аттракционов и вспомнил свое одинокое детство.